Я не из тех, кого можно встретить на домашних вечерах с танцами и чаем, которые устраивают дочери американского обновления. Возрождение, поправила его Сар. Какая разница? Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду. А откуда ты знаешь, что вечера с танцами и чаем у нас происходит? Спросила она. Я бывал на нескольких, пока учился в Оксфорде, ответил он, преувеличенно вздыхая. Я нашел их скучными. Я нашел их очень западными. Масса болтовни и никакого действия. Представляю, какую ты вызывал реакцию, находясь за столом с сэндвичами и бутербродами. Я вызывал любопытство. По-моему, некоторые из молодых леди ожидали, что я появлюсь с зажатым в зубах кинжалом. Или надеялись на это, полголоса добавила Сара, что? Неважно. Когда будет церемония? Через три дня? У меня остается так мало времени. А зачем тебе время? Ну, я же должна подготовиться. И что для этого нужно, Кариста? С улыбкой спросил Халид. Сара задумалась. Действительно, приглашать на свадьбу ей некого. Личных вещей, кроме тех, что находились во дворце, у нее не осталось. «Мне нужно время, чтобы подумать об этом», — неубедительно ответила она. «Понимаю, у невест всегда есть свои мечты». «А о чем ты мечтаешь?» «Всегда быть с тобой», — мгновенно ответила Сара. «Это я тебе гарантирую. Иметь красивых, храбрых и умных детей, как их отец», — добавила она. Он ничего не ответил, только взял Сару за подбородок и легонько провел большим пальцем по ее губам. В слабо освещенной комнате его глаза горели необыкновенно ярко. «И быть твоим лучшим другом», — закончила она. «Ты и есть мой лучший друг», — признался Халид, и голос его дрогнул. Осторожно опустив Сару на ковер, он начал снимать с нее одеяние, над которым столько трудилась Мемтаз. «Если я тебе когда-нибудь надоем, ты отправишь меня обратно в Бостон?» — спросила Сара, расчесывая пальцами его волосы. «К тому времени ты будешь слишком старой, чтобы куда-то ехать», — ответил Халид, наклоняясь, чтобы поцеловать ее. «Ах, госпожа, свет еще не видывал такой прекрасной невесты!» — воскликнула Мемтаз, любуясь Сарой в высоком зеркале. Сара тоже смотрела на свое отражение, не веря своим глазам. Неужели эта женщина она сама? На ней было платье с длинными рукавами и высоким воротом, застегнутое на золотые пуговицы, расшитые золотыми цветами и подпоясанное поясом из золотой сетки. Бриллиантовая тиара на голове удерживала короткую вуаль шелкового газа, обшитую золотом. К ней прикреплялась длинная вуаль, или аббайя, а в уши были вдеты серьги в виде золотых колечек с подвешенными к ним огромными жемчужинами. Поверх всего этого она наденет красную бархатную фираджу, чтобы проехать в карете от ворот каретного дома до дворца Орхидей. Плащ уже лежал на ее постели, напоминая, что через час она станет пашаной Бурсы. «Я так рада, что ты будешь присутствовать на церемонии», — сказала Сара, обращаясь к Мемтаз. Служанка радостно кивнула. Паша всем разрешил прийти. Доктор Шакос сказал, что Хислар уже достаточно поправился, чтобы на несколько часов подняться с постели. «Хорошо, рада буду видеть Ахмеда». «Вам больше ничего не надо?» — спросила Мемтаз. «Нет, передай, пожалуйста, косым, что я готова». Мемтаз отправилась за Валиде Пашаной, которая должна проводить Сару до кареты, оттуда в тронный зал, где невесту уже ждал Халид. Паша расхаживал перед своим троном, не замечая подданных, ожидавших начала церемонии, ни алебарщиков и янычар, выстроившихся вдоль стен, ни Хислара, сидевшего у двери. Из-за ранения ему было позволено сидеть в присутствии Паши.